понять это сон или послание Богу. Ты не один, но поглощает одиночество. Ожидая лучшей жизни, пролетают будни. Я пытаюсь это изменить, забудь. Не смог показать всех чувств, и ты мысли словно череп поедают разум. Я хочу избавиться от них разом. Думал, полегчает сразу. Все идет к маразму. Есть единственный шанс все исправить. Не хочу к нему прибегать и проявлять славу. Есть единственный шанс все исправить. Не хочу к нему прибегать.